Глава пятая. Не могу точно сказать, как долго продолжалась эта затея с тайной охраной. Рут, когда мы говорили об этом в центре реабилитации в Дувре, заявила, что всего 2-3 недели, но она почти наверняка ошиблась. Видимо, вся эта история смущала ее и потому сократилась в ее памяти. Я думаю, она длилась месяцев 9, а может и год. Нам тогда было 7-8 лет. Сама ли Рут придумала тайную охрану, не знаю, но в том, что она была вожаком, сомнений быть не может. Число участников колебалось между 6 и 9. Рут то и дело кого-то исключала и кого-то принимала. Мы считали мисс Джеральдину лучшей опекуншей Хейлшема и готовили ей в подарок всякие поделки. Вспоминается большой лист с наклеенными на него засушенными цветами. Но главным, ради чего мы объединились, была, конечно, ее защита. К тому времени, как я вступила в охрану, Рут и другие уже 100 лет знали о заговоре с целью похитить мисс Джеральдину. Кто за ним стоит, с уверенностью сказать мы не могли. То подозревали кое-кого из старших мальчишек, то мальчишек нашего возраста. Мисс Эйлин, опекуншу, которую мы не очень жаловали, мы одно время считали мозгом заговора. Когда должна произойти попытка похищения, мы не знали. Но в одном были убеждены — к ней будет иметь отношение лес. Я говорю о лесе, которым порос холм, поднимавшийся за главным корпусом. Реально мы видели только темную зубчатую полосу деревьев, но, безусловно, не я одна из сверстников день и ночь ощущала их присутствие. В худшие минуты казалось, что лес отбрасывает тень на весь Хейлшем. Стоило только повернуть голову или подойти к окну, и вот он, маячит в отдалении. Спокойнее всего было в передней части корпуса. Из окон фасада увидеть лес было нельзя. Но даже там невозможно было совсем от него избавиться. О лесе ходили всевозможные страшные легенды. Однажды, незадолго до того, как нас привезли в Хейлшем, какой-то мальчик поссорился с друзьями и убежал с территории. 2 дня спустя в том самом лесу нашли его привязанный к дереву труп с отрубленными ступнями и кистями рук. Другой слух был о том, что в лесу бродит призрак девочки. Она воспитывалась в Хейлшеме и однажды перелезла через забор посмотреть, что там снаружи. Это якобы случилось давно, задолго до нас. Опекуны были тогда гораздо более строгими, даже жестокими. И когда она попросилась обратно, ее не пустили. Так она и ходила вокруг забора, умоляя, чтобы ей разрешили вернуться. Но ей не разрешили. В конце концов, она отправилась куда-то еще, там с ней что-то произошло, и она умерла. Но ее призрак все время бродит по лесу, смотрит на Хейлшем и тоскует о нем. Опекуны твердили нам, что эти истории — полная чушь. Но старшие воспитанники говорили, что в нашем возрасте они слышали от опекунов то же самое, и что со временем нам будет, как и им, сообщена ужасная правда. Сильнее всего лес действовал на наше воображение в темной спальне, когда мы пытались уснуть. Нам чуть ли не слышался шум ветвей при порывах ветра, и от разговоров обо всем этом делалось еще хуже. Помню один вечер, когда мы, разозлившись на Мардж К. из-за одного дневного поступка, решили ее наказать, вытащили из постели, притиснули лицом к оконному стеклу и велели смотреть на лес. Вначале она держала глаза зажмуренными, но мы скрутили ей руки и силой подняли веки. Она увидела дальний лесной силуэт на фоне лунного неба, и этого хватило, чтобы обеспечить ей ночь сплошного ужаса и рыданий. Я не говорю, что мы в том возрасте каждую минуту мучились мыслями о лесе. Бывало, я почти не вспоминала о нем неделями, и случалось, что с приливом храбрости приходила мысль. Как можно было верить такой чепухе? Но потом какая-нибудь мелочь, ну, скажем, опять услышишь одну из этих историй, Прочтёшь что-нибудь страшное в книге или просто чьи-нибудь слова напомнят тебе о лесе, и снова на тебя надолго упадёт эта тень. Нечего поэтому удивляться, что лес, как мы воображали, играл центральную роль в заговоре с целью выкрасть мисс Джеральдину. Впрочем, если всерьёз, я не помню, чтобы мы предприняли много практических шагов для защиты мисс Джеральдины. По большей части мы ограничивались сбором улик против заговорщиков. Почему-то нам казалось, что этим мы отводим прямую опасность. Источником большинства улик было наблюдение за предполагаемыми злоумышленниками. Например, однажды утром мы увидели из классного окна на третьем этаже, как внизу во дворе мисс Эйлин и мистер Роджер разговаривают с мисс Джеральдиной. Через некоторое время мисс Джеральдина попрощалась с ними и пошла к оранжерее, но мы продолжали наблюдать и увидели, как мисс Эйлин и мистер Роджер, глядя на удаляющуюся мисс Джеральдину и склонив друг к другу головы, украдкой совещаются. «Мистер Роджер, надо же!» — сказала тогда Рут со вздохом, качая головой. «Кто бы мог подумать?» Так составился список тех, кто, по нашим сведениям, участвовал в заговоре, опекунов и воспитанников, которых мы считали нашими заклятыми врагами. Тем не менее, мне кажется, что мы всё время ощущали шаткость наших построений, и не случайно на столкновение мы никогда не шли. После горячих дискуссий могли решить, что тот или иной воспитанник — один из заговорщиков, но затем всякий раз находилась причина, чтобы до поры, пока не соберём все улики, не выступать против него открыто. И мы всегда были согласны в том, что сама мисс Джеральдина ни слова не должна слышать о наших умозаключениях. Не следует беспокоить её понапрасну. Легче всего было бы сказать, что затея с тайной охраной так долго держалась после того, как мы по существу её переросли, усилиями одной Рут. Да, охрана очень много для неё значила. Она «узнала о заговоре», в кавычках, гораздо раньше остальных, и это обеспечивало ей огромный авторитет. Намекая, что главные улики появились до того, как в охрану вступили такие, как я, что есть сведения, которых она даже нам пока не может доверить, она могла оправдать чуть ли не всякое своё решение от имени или по поводу нашего кружка. Если, например, у неё возникало желание кого-то исключить, и она чувствовала сопротивление, она просто-напросто смутно намекала на кое-что известное ей уже давно. Безусловно, Рут очень хотелось, чтобы охрана действовала как можно дольше. Но, по правде говоря, каждый, кого она приблизила к себе, по-своему старался поддержать эту фантазию и продлить ей жизнь. В порядке иллюстрации расскажу о том, что случилось после ссоры из-за шахмат.